Глава 5. После достопамятного для меня вечера, проведенного мною с князем в ресторане у Б, я несколько дней сряду был в постоянном страхе за Наташу. Чем грозил ей этот проклятый князь и чем именно хотел отметить ей, спрашивал я сам себя поминутно и терялся в разных предположениях. Я пришел, наконец, к заключению, что угрозы его были не вздор, не фанфаронство, и что покамест она живет с Алешей, князь действительно мог наделать ей много неприятностей. Он мелочен, мстителен, зол и расчетлив, думал я, трудно, чтобы он мог забыть оскорбление и не воспользоваться каким-нибудь случаем к отмщению. Во всяком случае, он указал мне на один пункт во всем этом деле и высказался насчет этого пункта довольно ясно. Он настоятельно требовал разрыва Алеши с Наташей и ожидал от меня, чтобы я приготовил ее к близкой разлуке. И так приготовил, чтобы не было сцен, пасторали и шиллеровщины. Разумеется, он хлопотал всего более о том, чтобы Алеша остался им доволен и продолжал его считать нежным отцом. А это ему было очень нужно для удобнейшего овладения впоследствии Катиными деньгами. И так мне предстояло приготовить Наташу к близкой разлуке. Но в Наташе я заметил сильную перемену. Прежней откровенности ее со мною и по мину не было. Мало того, она как будто стала со мной недоверчива. Утешения мои ее только мучили, мои расспросы все более и более досаждали ей, даже сердили ее. Сижу, бывало, у ней, гляжу на нее. Она ходит, скрестив руки по комнате из угла в угол, мрачная, бледная, как будто в забытии, забыв даже, что и я тут подле нее. Когда же ей случалось взглянуть на меня, а она даже и взглядов моих избегала, то нетерпеливая досада вдруг проглядывала в ее лице, и она быстро отворачивалась. Я понимал, что она сама обдумывала, может быть, какой-нибудь свой собственный план о близком предстоящем разрыве, и могла ли она его без боли, без горечи обдумывать. А я был убежден, что она уже решилась на разрыв. Но все-таки меня мучило и пугало ее мрачное отчаяние. К тому же говорить с ней, утешать ее я иногда и не смел, а потому со страхом ожидал, чем это все разрешится. Что же касается до ее сурового и неприступного вида со мной, то это меня хоть и беспокоило, хоть и мучило, но я был уверен в сердце моей Наташи. Я видел, что ей очень тяжело и что она была слишком расстроена. Всякое постороннее вмешательство возбуждало в ней только досаду, злобу. В таком случае, особенно вмешательство близких друзей, знающих наши тайны, становится нам всего досаднее. Но я знал тоже очень хорошо, что в последнюю минуту Наташа придет же ко мне снова и в моем же сердце будет искать себе облегчение. О моем разговоре с князем я, разумеется, ей умолчал. Рассказ мой только бы взволновал и расстроил ее еще более. Я сказал ей только так, мимоходом, что был с князем у графини и убедился, что он ужасный подлец. Но она не расспрашивала про него, чему я был очень рад. Зато жадно выслушала все, что я рассказал ей о моем свидании с Катей. Выслушав, она тоже ничего не сказала и о ней, но краска покрыла ее бледное лицо, и весь почти этот день она была в особенном волнении. Я не скрыл ничего о Кате и прямо признался, что даже и на меня Катя произвела прекрасное впечатление. Да и к чему было скрывать? Ведь Наташа угадала бы, что я скрываю, и только рассердилась бы на меня за это. А потому я нарочно рассказывал как можно подробнее, стараясь предупредить все ее вопросы, тем более, что ей самой в ее положении трудно было меня расспрашивать. Легко ли в самом деле под видом равнодушия выпытывать о совершенствах своей соперницы? Я думал, что она еще не знает, что Алеша по непременному распоряжению князя должен был сопровождать графиню и Катю в деревню. И затруднялся, как открыть ей это, чтобы по возможности смягчить удар. Но каково же было мое изумление, когда Наташа с первых же слов остановила меня и сказала, что нечего ее утешать, что она уже 5 дней как знает про это. — Боже мой! — скричал я. — Да кто же тебе сказал? — Алеша. — Как, он уже сказал? — Да, и я на все решилась, Ваня, — прибавила она с таким видом, который ясно и как-то нетерпеливо предупреждал меня, чтобы я и не продолжал этого разговора. Алеша довольно часто бывал у Наташи, но все на минутку. Один раз только просидел у ней несколько часов сряду, но это было без меня. Входил он обыкновенно грустно и смотрел на нее робко и нежно, Но Наташа так нежно, так ласково встречала его, что он тотчас же все забывал и развеселялся. Ко мне он тоже начал ходить очень часто, почти каждый день. Правда, он очень мучился, но не мог и минуты пробыть один своей тоской и поминутно прибегал ко мне за утешением. Что мог я сказать ему? Он упрекал меня в холодности, в равнодушии, даже в злобе к нему. Тосковал, плакал, уходил к Кате и уж там утешался. В тот день, когда Наташа объявила мне, что знает про отъезд, это было с неделю после разговора моего с князем, он вбежал ко мне в отчаянии, обнял меня, упал ко мне на грудь и зарыдал, как ребенок. Я молчал и ждал, что он скажет. «Я низкий. Я подлый человек, Ваня!» — начал он мне. «Спаси меня от меня самого! Я не от того плачу, что я низок и подл, но от того, что через меня Наташа будет несчастна. Ведь я оставляю ее на несчастье, Ваня! Друг мой, скажи мне, реши за меня, кого я больше люблю из них, Катю или Наташу?» — Этого я не могу решить, Алеша, — отвечал я. — Тебе лучше знать, чем мне. — Нет, Ваня, не то. Ведь я не так глуп, чтобы задавать такие вопросы. Но в том-то и дело, что я тут сам ничего не знаю. Я спрашиваю себя, я не могу ответить. А ты смотришь со стороны и, может, больше моего знаешь? Ну, хоть и не знаешь, то скажи, как тебе кажется? — Мне кажется, что Катю ты больше любишь. — Тебе так кажется? Нет, нет, совсем нет! Ты совсем не угадал. Я беспредельно люблю Наташу. Я ни за что, никогда не могу ее оставить. Я это и Кате сказал. И Катя совершенно со мною согласна. Ну что ж ты молчишь? Вот я видел, ты сейчас улыбнулся. Эх, Ваня, ты никогда не утешал меня, когда мне было слишком тяжело, как теперь. Прощай. Он выбежал из комнаты, оставив чрезвычайное впечатление в удивленной Нелле, молча выслушавшей наш разговор. Она тогда была еще больна, лежала в постели и принимала лекарства. Алеша никогда не заговаривал с нею при посещениях своих, почти не обращал на нее никакого внимания. Через 2 часа он явился снова, и я удивился его радостному лицу. Он опять бросился ко мне на шею и обнял меня. — Кончено дело! — вскричал он. — Все недоумения разрешены! От вас я прямо пошел к Наташе! Я был расстроен. Я не мог быть без нее. Войдя, я упал перед ней на колени и целовал ее ноги. Мне это нужно было. Мне хотелось этого. Без этого я бы умер с тоски. Она молча обняла меня и заплакала. Тут я прямо ей сказал, что Катю люблю больше ее. Что ж она? Она ничего не ответила, а только ласкала и утешала меня. Меня, который ей это сказал! Она умеет утешать, Иван Петрович! О, я выплакал перед ней все горе! Все ей высказал! Я прямо сказал, что люблю очень Катю, но что как бы я ее не любил, и кого бы я не любил, я все-таки без нее, без Наташи, обойтись не могу и умру! Да, Ваня, дня не проживу без нее, я это чувствую, да! И потому мы решили немедленно с ней обвенчаться! А так как до отъезда нельзя этого сделать, потому что теперь Великий пост и венчать не станут, то уж по приезде моем, а это будет к 1 июня, отец позволит, в этом нет и сомнения. Что же касается до Кати, то ну что ж такое, я ведь не могу жить без Наташи. Обвенчаемся и тоже туда с ней поедем. Где Катя? Бедная Наташа. Каково было ей утешать этого мальчика? Сидеть над ним, выслушать его признание и выдумать ему, наивному эгоисту, для спокойствия его, сказку о скором браке. Алеша действительно на несколько дней успокоился. Он и бегал к Наташе, собственно, из того, что слабое сердце его не в силах было одно перенесть печали. Но все-таки, когда время начало приближаться к разлуке, он опять впал в беспокойство, в слезы и опять прибегал ко мне и выплакивал свое горе. В последнее время он так привязался к Наташе, что не мог ее оставить и на день, не только на 1,5 месяца. Он вполне был, однако ж, уверен до самой последней минуты, что оставляет ее только на 1,5 месяца, и что по возвращении его будет их свадьба. Что же касается до Наташи, то она, в свою очередь, вполне понимала, что вся судьба ее меняется, что Алеша уж никогда теперь к ней не воротится, и что так тому и следует быть. День разлуки их наступил. Наташа была больна, бледная, с воспаленным взглядом, с запекшимися губами, изредка разговаривала сама с собою, изредка быстро и пронзительно взглядывала на меня, не плакала, не отвечала на мои вопросы и вздрагивала, как листок на дереве, когда раздавался звонкий голос входившего Алёши. Она вспыхивала, как зарево, и спешила к нему, судорожно обнимала его, целовала его, смеялась. Алёша вглядывался в нее, иногда с беспокойством расспрашивал, здорова ли она, утешал, что уезжает ненадолго, что потом их свадьба. Наташа делала видимые усилия, перемогала себя и давила свои слезы. Она не плакала перед ним. Один раз он заговорил, что надо оставить ей денег на все время его отъезда, и чтобы она не беспокоилась, потому что отец обещал ему дать много на дорогу. Наташа нахмурилась. Когда же мы остались вдвоем, я объявил, что у меня есть для нее 150 рублей на всякий случай. Она не расспрашивала, откуда эти деньги. Это было за 2 дня до отъезда Алеши и накануне первого и последнего свидания Наташи с Катей. Катя прислала с Алешей записку, в которой просила Наташу позволить посетить себя завтра, причем писала и ко мне. Она просила и меня присутствовать при их свидании. Я непременно решился быть в 12 часов, назначенный Кате час, у Наташи, несмотря ни на какие задержки. А хлопот и задержек было много. Не говоря уже о Нелле, в последнее время мне было много хлопот у Ихменевых. Эти хлопоты начались еще неделю назад. Анна Андреевна прислала в одно утро за мною с просьбой бросить все и немедленно спешить к ней по очень важному делу, не терпящему ни малейшего отлагательства. Придя к ней, я застал ее одну. Она ходила по комнате, вся в лихорадке, от волнения и испуга, с трепетом ожидая возвращения Николая Сергеевича. По обыкновению я долго не мог добиться от нее, в чем дело и чего она так испугалась. А между тем, очевидно, каждая минута была дорога. Наконец, после горячих и ненужных делу попреков, зачем я не хожу и оставляю их, как сирот, одних в горе, так что уж Бог знает, что без меня происходит, она объявила мне, что Николай Сергеевич в последние 3 дня был в таком волнении, что и описать невозможно. «Просто на себя не похож», — говорила она. «В лихорадке, по ночам, тихонько от меня, на коленках перед образом молится, во сне бредит, а наяву, как полуумный. Стали вчера есть щи, а он ложку подле себя отыскать не может. Спросишь его про одно, а он отвечает про другое. Из дому стал поминутно уходить. Все по делам, — говорит, — ухожу, адвоката видеть надо. Наконец, сегодня утром, заперся у себя в кабинете. Мне, — говорит, — нужную бумагу по тяжебному делу надо писать». «Ну, какую, думаю, про себя тебе бумагу писать, когда ложку подле прибора не мог отыскать? Однако в замочную щелку я подсмотрела. Сидит, пишет, а сам так и заливается, плачет. Какую же такую, думаю, деловую бумагу так пишут? Али, может, ему уж так Ихменевку нашу жалко? Стало быть, уж совсем пропала наша Ихменевка. Вот думаю я это, а он вдруг выскочил из-за стола, да как ударит пером по столу, раскраснелся, глаза сверкают, схватился за фуражку и выходит ко мне. Я, говорит, Анна Андреевна, скоро приду. Ушел он, а я тотчас же к его столику, письменному. Бумаг у него по нашей тяжбе, там пропасть такая лежит, что уж он мне и прикасаться к ним не позволяет. Столько раз бывало, прошу, дай ты мне хоть раз бумаги поднять, я бы пыль со столика стерла. Куды? Закричит, замашет руками. Нетерпеливо он такой стал здесь, в Петербурге. Крикун! Так вот, я к столику-то подошла и ищу, которая эта бумага, что он сейчас-то писал. Потому доподлинно знаю, что он ее с собой не взял, а когда вставал из-за стола, то под другие бумаги сунул. Ну вот, батюшка Иван Петрович, что я нашла, посмотри-ка! И она подала мне лист почтовой бумаги, вполовину исписанной, но с такими помарками, что в иных местах разобрать было невозможно. Бедный старик. С первых строк можно было догадаться, что и к кому он писал. Это было письмо к Наташе. К возлюбленной его Наташе он начинал горячо и нежно. Он обращался к ней с прощением и звал ее к себе. Трудно было разобрать все письмо, написанное нескладно и порывисто, с бесчисленными помарками. Видно только было, что горячее чувство, заставившее его схватить перо и написать первые задушевные строки, быстро после этих первых строк переродилось в другое. Старик начинал укорять дочь, яркими красками описывал ей ее преступление, с негодованием напоминал ей о ее упорстве, упрекал в бесчувственности, в том, что она ни разу, может быть, и не подумала, что сделала с отцом и с матерью. За ее гордость он грозил ей наказанием и проклятием и кончал требованием, чтобы она немедленно и покорно возвратилась домой. И тогда только, тогда

И каково было мое изумление, когда я узнал Ихменева. На лестнице и днем было очень темно, он прислонился к стене, чтобы дать мне пройти, и помню странный блеск его глаз, пристально меня рассматривавших. Мне казалось, что он ужасно покраснел. По крайней мере, он ужасно смешался и даже потерялся. «Ваня, да это ты?» — проговорил он неровным голосом. «А я здесь к одному человеку, к писарю. Все по делу. Недавно переехал куда-то сюда. Да не здесь, кажется, живет. Я ошибся. Прощай». И он быстро пустился вниз по лестнице. Я решил до времени не говорить Наташе об этой встрече, но непременно сказать ей тотчас же, когда она останется одна по отъезде Алёши. В настоящее же время она была так расстроена, что хотя бы и поняла и осмыслила вполне всю силу этого факта, но не могла бы его так принять и прочувствовать, как впоследствии, в минуту подавляющей последней тоски и отчаяния. Теперь же минута была не та. В тот день я бы мог сходить к Ихменевым, и подмывало меня на это, но я не пошел. Мне казалось, что старику будет тяжело смотреть на меня. Он даже мог подумать, что я нарочно прибежал вследствие встречи. Пошел я к ним уже на третий день, старик был грустен, но встретил меня довольно развязно и все говорил о делах. — А что, к кому это ты тогда ходил так высоко? — Вот, помнишь, мы встретились, когда бишь это третьего дня, кажется? — спросил он вдруг довольно небрежно, но все-таки как-то отводя от меня свои глаза в сторону. — Приятель один живет, — отвечал я, тоже отводя глаза в сторону. — Ага, а я писаря моего искал. Угу. Оставь его. На тот дом указали. — Да ошибся. — Ну, так вот я тебе про дело-то говорил. В Сенате решили... — И так далее... И так далее. Он даже покраснел, когда начал говорить о деле. Я рассказал все в тот же день Анне Андреевне, чтобы обрадовать старушку, умоляя ее, между прочим, не заглядывать ему теперь в лицо с особенным видом, не вздыхать, не делать намеков и, одним словом, ни под каким видом не показывать, что ей известна эта последняя его выходка. Старушка до того удивилась и обрадовалась, что даже сначала мне не поверила. С своей стороны она рассказала мне, что уже намекала Николаю Сергеевичу о сиротке, но что он промолчал, тогда как прежде сам все упрашивал взять в дом девочку. Мы решили, что завтра она попросит его об этом прямо, без всяких предисловий и намеков. Но на завтра оба мы были в ужасном испуге и беспокойстве. Дело в том... что Ихменев виделся утром с чиновником, хлопотавшим по его делу. Чиновник объявил ему, что видел князя, и что князь, хоть и оставляет Ихменевку за собой, но вследствие некоторых семейных обстоятельств решается вознаградить старика и выдать ему 10 000. От чиновника старик прямо прибежал ко мне, ужасно расстроенный, глаза его сверкали бешенством. Он вызвал меня неизвестно зачем из квартиры на лестницу, и настоятельно стал требовать, чтобы я немедленно шел к князю и передал ему вызов на дуэль. Я был так поражен, что долго не мог ничего сообразить. Начал было его уговаривать, но старик пришел в такое бешенство, что с ним сделалось дурно. Я бросился к себе за стаканом воды, но, воротясь, уже не застал Ихменева на лестнице. На другой день я отправился к нему, но его уже не было дома, он исчез на целых 3 дня. На третий день мы узнали все. От меня он кинулся прямо к князю, не застал его дома и оставил ему записку. В записке он писал, что знает о словах его, сказанных чиновнику, что считает их себе смертельным оскорблением, а князя низким человеком и вследствие всего этого вызывает его на дуэль, предупреждая при этом, чтоб князь не смел уклоняться от вызова, иначе будет обесчещен публично. Анна Андреевна рассказывала мне, что он воротился домой в таком волнении и расстройстве, что даже слег. С ней был очень нежен, но на расспросы ее отвечал мало, и видно было, что он чего-то ждал с лихорадочным нетерпением. На другое утро пришло по городской почте письмо. Прочтя его, он вскрикнул и схватил себя за голову. Анна Андреевна обмерла от страха. Но он тотчас же схватил шляпу, палку и выбежал вон. Письмо было от князя. Сухо, коротко и вежливо он извещал Ихменева, что в словах своих, сказанных чиновнику, он никому не обязан никаким отчетом.